Расписание с 6 по 26 мая 1896 года, изданное коронационной канцелярией. Чего только нет в этих расписаниях на десятках страниц. Все предусмотрено в них до мелких подробностей, кроме одной малости, что на 18 мая назначено на Ходынском поле народное гуляние с раздачей царского угощения. Кем и как обеспечивается этот пункт программы, о том в названных документах ни слова. Только сказано, что в ходе гуляния к 2 часам дня в императорском павильоне на поле соберутся все гостящие в Москве высочайшие особы и дипломатический корпус, а в 2:10 прибудет сюда и царская чета. Музыкальный фон празднества на Ходынке обеспечивается большим симфоническим оркестром под управлением Сафонова. Концерт должен быть открыт его же дирижера, сочиненной для этого торжества кантатой. Между датой решения о празднестве на Ходынке 8 марта 1895 года и днем коронации времени было предостаточно — 14 месяцев. Почти ничего за этот срок не сделали, только построили буфетные ларьки на краю поля, а что представляет собой само поле, на это власти не обратили внимания. Между тем, для народа то была самая настоящая западня. В те времена Ходынкой называли обширный пустырь, служивший учебным плацем для войск московского гарнизона. Он был изборожден траншеями и брустверами, и с конца в конец усеян и пересечен рвами, ямами, забытыми колодцами. Среди этих ловушек и решили великий князь Сергей, Воронцов-Дашков и фон дер Пален порадовать народ московский. На поле каждому пришедшему вручить гостинец, бумажный кулек, а в нем сайка, кусок колбасы, пряник, десяток леденцов и пяток орехов. Прилагалась на память эмалированная коронационная кружка с инициалами нового царя. Всего было изготовлено 400 тысяч кульков и кружек. Когда началась давка, артельщики принялись швырять кульки в толпу, рассчитывая таким образом унять сумятицу. Это не помогло, а только усугубило катастрофу. Никто и не подумал о том, что надо бы заранее организовать какое-то регулирование движения на поле, службу порядка в центре и по краям. А к Ходынке еще с вечера и всю ночь шли люди. Дороги, ведущие сюда, чернели от движущейся массы народа. Шли и москвичи, и жители подмосковных деревень, фабричных посадов. Шли, влекомые наивным любопытством, да еще надеждой отдохнуть, развеяться, отвлечься от изматывающей одури каждодневного подневольного труда. Пришли не только простые люди. Кое-где в движущихся толпах можно было увидеть и купцов, и даже аристократов, вроде 23-летней княжны Ирины Голицыной. Любопытство завлекло ее на Ходынку рядом с рабочим Емельяном Ягодковым. Он и спас ее. Лев Николаевич Толстой впоследствии описал этот злосчастный день. По его словам, шли большей частью веселые и нарядные, и Емельян отправился, надев лучшую одежу, начистив сапоги, прочтя несколько молитв, значения которых он не понимал, да и никогда не интересовался. Ирина, прихватив кузена, двинулась туда же, радостная, сияющая от мысли, что она с народом, среди народа, празднует восшествие на престол обожаемого народом царя. К рассвету 18 мая на Ходынском поле собралось свыше 500 000 человек. Оценка минимальная. Сколько-нибудь точных данных, конечно, нет. Некоторые источники называют иную цифру — 1 000 000 и даже 1,5 миллиона человек. Беспорядочно сгрудилась плотная людская масса в основном на одной квадратной версте прямоугольника, замкнутого шоссейной дорогой, Москвой, рекой, военным лагерем и буфетными палатками. Те, кто пришел накануне вечером и ночью, постарались усесться поудобнее, повыше на брустверах. К 5 часам утра, как свидетельствует официальный отчет министра юстиции Муравьева, не предназначавшийся для опубликования, над народной массой стоял густым туманом пар, мешавшие различить на близком расстоянии отдельные лица. Находившиеся даже в первых рядах обливались потом и имели измученный вид. Пришедшие первыми очутились как бы в капкане, выбраться из середины отдельному человеку стало невозможно. Все чаще слышались стоны усталых, ослабевших. Даже под открытым небом атмосфера была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались, им не хватало воздуха. Напряжение все более усиливалось, давка стала мучительной.